девчонки так мечтают, что во сне летают, потому она все вечно знают. И остается ждать, чтоб вместе полетать там, где мечтали. Девчонки так мечтают, что во сне летают, потому она все вечно знают. И остается ждать, чтоб вместе полетать там, где мечтали. Вечно знают, и остается ждать, чтоб вместе полетать.